Глава шестая. Тотчас, как только они расстались с почтмейстершей, Тормасесов объявил, что все непременно должны на минуту зайти с ним к Безюкиной. «Позволяешь?» — отнесся он полуоборотом к хозяйке. То это было неприятно, но она позволила. «У тебя, Питера, какая-нибудь дома есть?» Безюкина сконфузилась. Она как нарочно нынче забыла послать за вином, и теперь вспомнила, что со стола от обеда приняли последнюю, чуть не совсем пустую бутылку хересу. Тормасесов заметил это смущение и сказал, «Ну, хоть пиво, небось, есть?» «Пиво, конечно, есть. Я знаю, что акцизных пиво всегда есть. И мед есть?» «Да, есть и мед». «Ну, вот и прекрасно. Есть, господа, у нас пиво и мед, и я вам состряпаю из этого такое лампопо», что Тормасесов поцеловал свои пальцы и договорил, «Язык свой и тот, допивая, проглотите». «Что это за лампопо?» — спросил Ахилла. «Не лампопо, а лампопо. Напиток такой из пива и меду делается. Идем». И он потянул Ахиллу за рукав. «Постой», — оборонялся диакон. «Какой же это лан-попо? Это у нас на похоронах пьют. Пиво-медие называется». «А я тебе говорю, что это не пиво-медие будет, а лан-попо. Идем». «Нет, постой», — опять оборонялся Ахилла. «Я знаю это пиво-медие. Оно, брат, апрокидонтом с ног валит. Я его ни за что не стану пить. Я тебе говорю, будет лан-попо, а не пиво-медие». «А лучше бы его нынче не надо», — отвечал диакон. «А то на завтра чердак трещать будет». Препотенский был тоже того мнения, что как ни Ахилла, ни Препотенский не обладали достаточной твердостью характера, чтобы настоять на своем, то настоял на своем Тормасесов и забрал их в дом Безюкиной. По мысли вожака, Питра должна была состояться в садовой беседке, куда немедленно же и явилась наскоро закуска и множество бутылок пива и меду, из которых Тормасесов в ту же минуту стал готовить лампопо. Варнава Препотенский поместился возле Тормасесова. Учитель хотел немало немедля объясниться с Тормасесовым, зачем он юлил около Туганова и помогал угнетать его, Варнаву. Но, к удивлению Препотенского, Тормасесов потерял всякую охоту болтать с ним, и вместо того, чтобы ответить ему что-нибудь ласково, отозвал весьма нетерпеливо. «Мне все равны, и мещане, и дворяне, и люди черных сотен. Отстаньте вы теперь от меня с политикой, я пить хочу». «Однако же вы должны согласиться, что люди из семинария воспитанного лучше», — пролепетал, путая слова Варнава. «Ну вот», — перебил Тормасесов, — «то была любимая мозоль, а теперь семинария воспитанного. Вот Цицерон. Он это часто, когда разгорячится, хочет сказать одно слово, а скажет совсем другое», — вступился за Препотенского Ахилла и при этом пояснил, что учитель за эту свою способность даже чуть не потерял хорошее знакомство, потому что хотел один раз сказать даме «Матрёна Ивановна, дайте мне лимончика», да вдруг выговорил «Лимона Ивановна, дайте мне матренчика», а та это в обиду приняла. Тормасесов так и закатился веселым смехом, но вдруг схватил Варнаву за руку и, нагнув к себе его голову, прошептал: «Поди сейчас запиши мне для памяти этот разговор, который мы слышали от попов и дворян. Понимаешь, насчет того, что и время пришло, и что Александр I не смог, и что в Оззейском крае сейчас не удается. Одним словом, все, все». «Зачем же распространяться?» — удивился учитель. «Но уж это не твое дело. Ты иди скорее напиши, и там увидишь, за что. Мы это подпишем и пошлем в надлежащее место». «Что вы? Что вы это?» — громко заговорил отчаянно, замотав руками Препотенский. «Доносить? Да ни за что на свете! Да ведь ты же их ненавидишь!» «Ну так что ж такое? Ну и режь их, если ненавидишь!» «Да, извольте, я резать извольте, но я не подлец, чтобы доносы!» «Ну так пошел вон!» — перебил его, толкнув к двери Тормасесов. «Ага, вон. Значит, я вас разгадал. Вы заодно с Ахилкой. Пошел вон. Да-с, да-с. Вы меня позвали на лампопо, а вместо того...» «Да ну так вот тебе и лампопо», — ответил Тормасесов и, щелкнув Препотенского по затылку, выпихнул его за дверь и задвинул щеколду. Смотревший на всю эту сцену, Ахилла смутился и, пристав с места, взял свою шляпу. «Чего это ты? Куда?» — спросил его, снова садясь за стол Тормасесов. «Нет, извините, я домой». «Да пивай же свое лампопо!» «Нет, извините, оно совсем не хочу. Прощайте, мое почтение». И он протянул Тормасесову руку, но тот, не подавая своей руки, вырвал у него шляпу и, бросив ее под свой стул, закричал: «Сядь!» «Нет, не хочу!» — отвечал диакон. «Сядь, тебе говорят!» — громче крикнул Тормасесов и так подернул Ахиллу, что тот плюхнул на табуретку. «Хочешь ты быть попом?» «Нет, не хочу!» — отвечал диакон. «А чего же не хочешь?» а потому что я к этому не сроден и не достоин. Но ведь тебя протопоп обижает? Нет, не обижает. Да ведь он у тебя, говорят, раз палку отнял. Ну так что ж, что отнял? И глупцом тебя назвал? Не знаю, может быть, и называл. Донесем на него, что он нынче говорил. Что? А вот что! И Термасесов нагнулся и, взяв из-под стула шляпу Ахиллы, бросил ее к порогу. «Ну так ты, я вижу, петербургский мерзавец», — молвил дьякон, нагибаясь за свою шляпу, но в это же самое время неожиданно получил оглушительный удар по затылку, очутился носом на садовой дорожке, на которой в ту же минуту явилась его шляпа, а намного подальше сидел на коленях Припотенский. Дьякон даже не сразу понял, как все это случилось, но, увидав в дверях Термасесова, погрозившего ему садовой лопатой, понял, отчего удар был широк и тяжек, и протянул. «Вот так, Лампопо, спасибо, что поучил». И с этим он обратился к Варнаве и сказал, «Что же, пойдем, брат, теперь по домам». «Я не могу», — отвечал Варнава. «Отчего?» «То у меня, я думаю, на всем теле синевы и балава галит». «Ну, балава галит, пройдет голова. Пойдем домой, я тебя провожу». И дьякон сострадательно поднял Варнаву на ноги и повел его к выходу из сада. На дворе уже расцветало. Отворяя садовую калитку, Ахилла и Припотенский неожиданно встретились лицом к лицу с Безюкиным. Либеральный акцизный чиновник Безюкин, высокий, очень недурной собой человек, с незначащую, но не злою физиономией, только что возвратился из уезда. Он посмотрел на Ахиллу и Варнаву Припотенского и весело проговорил. «Ну-ну, однако вы, ребята, нарезались». «Нарезались, брат», — отвечал Ахилла. «Могу сказать, что нарезались». «Чем же это вы так угостились?» — запытал Безюкин. — Лампопом, друг, нас там угощали. Иди туда в беседку, там еще и на твою долю осталось. — Да кто же там жена и кто с нею? — Дионис Туран Сиракузский. — Ну, однако ж вы и нализались. Какой там тиран? — Вы, Варнава Васильевич, уже даже как будто и людей не узнаете, — отнесся акцизник к Варнаве. — Извините, — отвечал робко, кланяясь Припотенский, — не узнаю. — Знако лицо мое... «А где вас помнил, не увижу». «Вон он даже, как он, бедный, уж совсем плохо заговорил», — произнес дьякон и потащил Варнаву с гостеприимного двора. Спустя несколько минут Ахилла благополучно доставил Варнаву до дома и сдал его на руки Просвирне, удивленный неожиданную приязнью дьякона с ее сыном и излившийся в безмерных ему благодарностях. Ахилла ничего ей не отвечал и, придя домой, поскорее потребовал у своей эсперансы медную гривну. «Вы, верно, обо что-нибудь ударились, отец дьякон?» — полюбопытствовала старуха, видя, как Ахилла жмет к затылку подданную гривну. — Да, эсперанза, я ударился, — отвечал он со вздохом. — Но только если ты до теперешнего раза думала, что я на мою силу надеюсь, так больше этого не думай, отец протопоп министр юстиции. Он правду мне, эсперанза, говорил, не хвались, эсперанза, сильным силою своей, не крепись крепостью своею. И Ахилла, опустив услужающую, присел на корточки к окну и, все вздыхая, держал у себя на затылке гривну и шептал... Такое Лампопо вздулось, что по-настоящему 2 дня показаться на улицу нельзя будет.